Денис. Он не проснулся. Это его сознание вдруг взвыло тревожной сиреной над телом, которое плавилось в огне. Внизу трещала и ломалась кость, как под ударами топора. А вся голова вообще стала сплошным сгустком боли. Затуманенный взгляд находил только белый потолок и большое окно, залепленное снаружи то ли снегом, то ли бинтами. «Денис!» Коснулась его лба легкая ладонь. «Надо просыпаться. Приехала помощь. Только не беспокойся. Мы тут, с тобой». И он рассмотрел в клубах собственного жара зеленые глаза, рыжие волосы, и все вспомнил. Настя, ее сказочный ребенок, его Дениса, дикая, зловещая беда. Настя подняла его голову и поднесла к губам стакан с холодной водой. Денис глотнул. Постарался вздохнуть и окончательно осознать, что он еще тут, на земле, а не там. Лицо Насти он видел все четче, яснее. «Ты плачешь?» – спросил он. «Что случилось?» «Да просто нервы», – ответила она. «Мы не отходили от тебя ни на секунду. Тебе было очень плохо. Я боялась. Но они приехали. Игорь привез. И все с ними». Аппаратура, препараты, инструменты. «Денис», подошел к ним мужчина в очках. «Я Игорь, учитель Артема и друг семьи. Я привез сюда хирурга с ассистентом, медсестрой и всем тем, что к этим людям прилагается. И это не просто хирург-травматолог. Это известный профессор Волгин. Так повезло, что мы знакомы. Я готовил его дочку к поступлению в университет. Мы, конечно, задержались». Мне пришлось часов 5 ждать, когда Виктор Петрович освободится после срочной тяжелой операции. Очень боялись опоздать. Настя звонила и рассказывала, как поднимается температура. Но мы тут. Я уверен, что все будет хорошо. От двери раздался громкий командирский голос. «Работаем, коллеги, включая пациента. Женщину и ребенка попрошу уйти на прогулку. Можете сходить в кино, в ресторан. Но раньше, чем через 4 часа, не возвращайтесь. Игорь, помоги людям раздвинуть этот стол и поставить в центре комнаты. И покажи все розетки для аппаратуры и наших источников света». Хирург-профессор подошел к дивану. Внимательно посмотрел на неожиданного пациента и проговорил. «Приветствую вас, Денис Кратов. Вижу, дело плохо. Но кто же нас позовет туда, где все хорошо? Рассчитываю на сознательное сотрудничество». Настя с Артемом метались по двору, дорожкам, скверу, подчиняясь только внутреннему ритму и даже не договариваясь о маршруте. «Мы так еще никогда не гуляли», — только и сказал Артём. «Так мы и не гуляем», — ответила Настя. «Мы пытаемся заполнить время ожидания. Ты не замерз? У меня уже руки окоченели. Варежки забыла. Может, на самом деле сходим в кино? Недалеко отсюда большой кинотеатр». Там даже два зала, да еще предбанник с игровыми автоматами. «Можно», — без энтузиазма ответил Артём. «Я не замерз пока. А сколько еще ждать, пока закончатся 4 часа и можно будет пойти домой?» «Меньше, конечно, осталось». Настя посмотрела на дисплей смартфона и вздохнула. «Всего 3 часа и 15 минут». Они купили билеты на сеанс, который уже начался, не спросив названия фильма. Зал был не совсем пустым, что в будний день, видимо, объяснялось лишь холодом и мокрым снегом. Фильм оказался на редкость пустым и нудным. Артём зевал и прижимался к маминой руке, как котенок. У Насти ныло сердце. Ребенок не спал всю ночь. Да и не ел нормально. И это кроме сильного потрясения из-за ужасных событий. Но они выносили пытку искусством до тех пор, пока сзади не начали кашлять, а рядом чихать. «Пойдём отсюда, дорогой», — взяла Настя сына за руку. «Не хватало еще подцепить тут вирус». В кафетерии, куда они пришли, кофе с молоком оказался холодным и безвкусным, ватрушка засохшей, а ее наполнитель меньше всего был похож на творог. Настя отодвинула все это подальше от Артёма, расплатилась и с досадой произнесла. «Какой же надо быть дурой!» Я забыла взять для тебя хорошую еду и термос с горячим какао». «Ты злишься, мама?» – участливо спросил Артём. Ты злишься из-за того, что Денис пришел к нам и оказался таким раненым, да?» «Я злюсь», — ответила Настя. «Но я рада, что он пришел именно к нам, а у нас есть Игорь. Я злюсь на то, что случаются такие ужасные вещи. Я злюсь на несправедливость, жестокость. На то, что даже такой большой и сильный мужчина, как Денис, может оказаться беспомощной жертвой чьей-то ненависти. И на то, что именно из-за этой чужой и чудовищной злобы мой ребенок не спал всю ночь и по-прежнему переживает. Знаешь, о чем я мечтаю в эту минуту? Только о том времени, когда, наконец, покормлю тебя в тепле и тишине, а потом послушаю, как ты сладко дышишь во сне под одеялом». «Хорошая мечта», — согласился Артём. «А сколько нам осталось ждать?» «Да, в общем, совсем ерунда. 35 минут. Мы пойдем к дому медленно и зайдем в магазин, в котором еще есть свежая малина. Тебе сейчас это будет очень полезно. И вкусно. А что будет с Денисом?» «Его, видимо, увезут в хорошую больницу. Хочется думать, что операция была успешной. И что теперь все хотя бы не очень плохо». «Ты о том, что этот важный доктор не отрезал Денису ногу?» «Ох, ну примерно». «Тогда пошли быстрее. Мы дадим ему с собой малину и скажем, что приедем в больницу». «Зачем приедем?» «Чтобы он нас увидел. Потому что ему опять будет плохо без нас. Он же сказал, что мы – это все, кто ему нужен». Это был просто момент покоя в его несчастье. Ему страшно было думать обо всех, кого знает. Мы – другое дело. Мы только открыли дверь. Тебе его жалко?» «Очень», – убежденно ответил Артём. «Меня даже немного тошнит от этого». «Боже, а ведь это ты его спас. Один. Я бы не открыла дверь ночью, если бы ты не потребовал. В какой странной истории мы с тобой оказались». «Опять ты шутишь? Конечно, ты бы открыла». Денис пришел в себя после наркоза. Он не чувствовал не только ног, но и головы. Только темный глухой гул над глазами. Но раз он видит очертания большого человека в голубом халате с лицом, похожим на луну, значит, голова на месте, а в ней уцелели какие-то мозги. «С возвращением», – произнес доктор Волгин, стараясь говорить медленно и отчетливо. «На данном этапе мы сделали все, что могли. Разумеется, обнаружились проблемы, которые еще предстоит решать. Но впереди у вас отдых и восстановление. Прошу ответить сразу. Как вас зовут?» «Денис Кратов». «Замечательно. Как зовут хозяйку этой квартиры?» «Настя», — вспомнил Денис. «Просто отлично. А какой сегодня день?» «Не знаю». «Так и я уже не знаю. Столько ночей пришлось работать. Так что можно сказать, первый тест вы прошли. Сейчас сестричка сделает вам нужные уколы, подпитает ваш мозг, который, к счастью, серьезно не пострадал, но в значительной степени потрясен. А потом я объясню, куда мы поедем и как я смогу поучаствовать в решении ваших проблем и осуществлении идей. Легко не будет, вам никто не позавидует, но вы больше не один. А вот и хозяева вернулись с принудительной прогулки, в которую я их отправил. Хотите на них посмотреть?» «Рыжики тут», — выговорил Денис. «Хочу». Настя и сын вошли в свою бывшую гостиную, которая превратилась в хирургическое отделение, босиком, с бледными, отмытыми до сверкания лицами, на которых крошечными звездочками сияли мелкие веснушки. Руки и ноги они помогали друг другу оттирать щетками, повторяя страшное слово «инфекция». «Привет, Денис», – прошептал мальчик, со страхом разглядывая бинты, трубки, еще не убранные инструменты. И тут же повернулся к доктору, строго спросил. «Вы не отрезали Денису ногу?» «Как же я мог так поступить, не обсудив это с тобой?» Абсолютно серьезно ответил Виктор Петрович. «Ты же у нас главный спаситель». «Хорошо, спасибо», — ответил Артём. «Тебе очень больно». Подошел он к Денису еще ближе. Вообще не больно. Лежал, как бесчувственное бревно, пока вас не увидел. Я рад». Денис прикрыл глаза, которым вдруг стало горячо. «А теперь попрошу хозяев выйти в другую комнату и закрыть там дверь. Нам нужно готовить пациента к транспортировке. Попрощаться нам будет некогда, так что скажу главное сейчас. Вы спасли человеческую жизнь в самом прямом и великом смысле. Гибель от гангрены, общего заражения крови и тяжелейшей черепно-мозговой травмы была совсем рядом с ним. Повезло, что черепушка оказалась крепкой, и булыжник весом, наверное, больше килограмма, не разрушил мозг. Но повреждение серьезное. Да и коленный сустав частично раздроблен. Вы, Анастасия, все делали правильно. Игорь тоже, захватив меня практически в заложники и притащив сюда со всем оборудованием. А ты, Артём, просто мой герой. Игорь рассказал, как ты требовал, чтобы мама открыла дверь перед чужим окровавленным человеком, как сторожил у камеры, чтобы бандиты не пришли за своей жертвой. И как же это хорошо, что настолько милых людей природа так весело раскрасила. Вот визитка с моими телефонами. Звоните по любым вопросам. О посещении Дениса договоримся». Артём вдруг стремительно выбежал из комнаты. Настя пошептала Денису на ухо какие-то обнадеживающие слова. Поблагодарила медиков, Игоря и вошла в комнату сына. Артём лежал на кровати и горько рыдал. «Что с тобой, детка?» Прижалась Настя лицом к его горячей влажной голове. «Врач же сказал, что ногу спасли, мозг тоже. И мы можем его навестить, когда разрешат». «Но мы не дали ему малину!» В отчаянии произнес Артём. «И булыжник был больше килограмма. И колено раздроблено, пусть даже частично. Как ходить с таким коленом? Мама, у меня, кажется, сейчас разорвется сердце». Настя не могла найти слов, так она была потрясена. «Вот тебе и аутист. Вот такая социальная отстраненность. А тут особый и тонкий разум последовательно и напряженно пробивал дорогу к сердцу, к золотому сердечку, которое познало острую боль сострадания. Дениса накололи успокоительными для довольно долгой поездки. В палате он очень быстро уснул. Проснулся на рассвете, как будто от окрика или удара. Он физически ощутил прикосновение чего-то мягкого и скользкого к щеке. Это прядь белых с золотистым оттенком волос Веры, жены. Это ее светло-голубые глаза выдернули его из ночного мрака, из стен больничного убежища. И с разных сторон звенит ее высокий и резкий голос. «Опять ты где-то шлялся! И опять во всем буду виновата только я! Ненавижу! Да чтоб ты сдох!» Денису потребовались все силы, чтобы напрячь ум и поймать, если не мысль, то хотя бы ее след, причину. Почему потрясенный ударом булыжника мозг выдал сейчас именно эту картинку? Именно Веру, ее гнев и ярость. Это бред или подсказка?